Глава восьмая. «Ты куришь?» — удивленно спросила я, ёжась под огромной мужской курткой. Мы вышли на крыльцо, и Ян, достав из кармана своей верхней одежды пачку сигарет и зажигалку, небрежно накинул куртку мне на плечи. На секунду я замерла, оглушенная знакомым запахом мужского одеколона и самого Яна. «Очень редко», — усмехнулся парень, поднося зажженную зажигалку к сигарете. «Только когда нервничаю». Я во все глаза уставилась на Яна. «Серьезно? Он умеет нервничать?» «А что не так?» — тихо спросила я, покрепче укутываясь в мужскую куртку. «И не то, чтобы на улице было так уж холодно. Почему ты тогда сбежала?» Вопросом на вопрос ответил Ян, впиваясь в мое лицо цепким взглядом. Ожидая ответа, он глубоко затянулся и медленно выдохнул дым наверх. Его глаза загадочно поблескивали в полумраке и казались темно-серыми и глубокими, как воды Северно-Ледовитого океана. Черт, даже в этом напряжении он был безумно притягателен. «Потому что ночь закончилась», — хмурясь ответила я. «Разве не таковы были правила с самого начала?» «Ты хотела отомстить своему парню?» — глухо спросил Ян, снова со вкусом затягиваясь. Я помолчала. «Поэтому ли?» «Нет», — наконец ответила я. И это было правдой. На самом деле я переспала с Яном вовсе не из-за Богдана. «Знаешь, я, мягко говоря, офигел, когда вышел из души и не нашел тебя», — хмыкнул парень, глядя куда-то в вечернее небо. Я слегка пожала плечами. Тяжелая куртка сползла вниз, и я, вздохнув, подтянула ее повыше. Я не знала, что ответить Яну, а он, кажется, и не ждал никаких слов. Отбросив сигарету, Ян перевел на меня взгляд и ослепительно улыбнулся. «Но ты нашлась до того, как я начал выяснять, сколько 18-летних Кристин живет в нашем городе». Откинув голову, я рассмеялась. «Я могла и соврать насчет своего возраста». «Меня бы это не остановило». Усмехнулся Ян и, приблизившись, нырнул руками под куртку и обнял меня за талию. Я дернулась назад, но парень был начеку и еще крепче прижал к себе. «Теперь-то ты никуда не убежишь», — шепнул он, касаясь губами виска и медленно проводя горячей ладонью по моей спине, слегка присобирая тонкую ткань платья. Мне моментально стало очень жарко, дыхание сбилось. Откинув голову, я втянула прохладный воздух. «Возьми себя в руки, Крис. Ты же вышла сюда вообще не за этим». «Ян, между нами ничего не будет», — выдохнула я, упираясь ладонями в мужскую грудь. Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы твердо посмотреть парню в глаза. Наклонив голову, Ян с улыбкой разглядывал мое лицо. Его руки лежали на моей пояснице, посылая по телу легкие разряды тока. «Мы же теперь соседи, и будем часто видеться и общаться», — кратчевым голосом проговорил он. И вроде правильные вещи говорит, вот только мысли при этом у обоих были совершенно не соседскими. «Но заниматься сексом мы не будем», — выпалила я, отталкивая Яна от себя. Компания парней, курящих в стороне, с любопытством покосилась на нас. Но Ян этого даже не заметил. Отступив назад, он криво усмехнулся. «А в чем проблема? Тебе не понравилось?» Я отвела глаза. «Я только что рассталась с парнем и хочу побыть одна», — сказала я и добавила, опережая открывшего уже рот Яна. «Во всех смыслах». Парень задумчиво провел рукой по растрёпанным волосам. «Позавчера тебе понравилось быть не одной», — приподнял он бровь, заставляя мое сердце снова ускориться. «Еще как понравилось. Я была расстроена и думала, что больше не увижу тебя», — агрессивно заявила я, стягивая с себя куртку. Голубые глаза сузились, желваки на красивом лице заходили ходуном. Кажется, мои слова задели Яна. «Как пожелаешь, синеглазка». Помолчав, насмешливо бросил он и забрал протянутую ему куртку. «Отлично. Я добилась, чего хотела. Можно было выдохнуть и расслабиться. Вот только почему мне так яростно захотелось напиться и разреветься на груди у подруги?» Ян. Офигеть. Эта девчонка снова отшила меня. Просто взяла и продинамила. Как какого-то пацана. Я еще после прошлого раза не отошел, когда она сбежала из моей квартиры после бурной ночи, оставив меня одного, с каменной эрекцией и не понимающего, что вообще происходит. И тут опять такой удар по мужскому самолюбию. Я была расстроена и думала, что больше не увижу тебя. Ну, капец. Зло усмехнувшись, я вытряхнул из пачки очередную сигарету и закурил. Кристина, сверкнув синими глазищами, уже убежала внутрь здания. А я решил остаться на крыльце и поостыть. Потому что руки так и чесались схватить эту ненормальную и отшлепать по ее аппетитной заднице. Давненько девчонки меня так не обламывали. Секса, значит, у нас не будет. А что не так-то? Я же видел и чувствовал, как ей было хорошо со мной. Такое не сыграешь. Да и мне крышу снесло настолько, что я был как под кайфом. Накинулся и даже не расспросил малышку, чем занимается, где учится, почему она в конце концов оказалась на мосту. Но я-то думал, что у нас еще будет время поговорить. Даже успел помечтать, как забью на свои дела и весь день посвящу этой ни на кого не похожей девчушке. Причем дальше кровати я отпускать ее не планировал. Заказали бы пиццу, пили вино, смотрели бы какое-нибудь дурацкое кино и целовались, как сумасшедшие, до припухших губ и спазмов внизу живота. Черт, это был бы идеальный день. А она взяла и все испортила. Сбежала, как чокнутая Золушка, только вместо туфельки оставила после себя эротичное красное белье. Хоть ходи, блин, и примеряй его на встречных девушках. Вдруг подойдет. Сделав последнюю затяжку, я щелчком отбросил сигарету в урну и, глубоко вдохнув, запрокинул голову. Нет, другой такой сумасшедшей девчонки точно нет. Искать бесполезно. Но и затаскивать ее в постель силой я не собирался. Я же не насильник какой-нибудь. Может, и к лучшему, что девушка оказалась такой упрямой. Портить отношения с Костяном мне не очень-то хотелось. А если я буду проводить ночи с его младшей сестренкой, ему это точно не понравится. Поэтому лучшее решение на сегодня — прекратить пялиться на Криса и приберечь свои фантазии для какой-нибудь другой красотки. Если мы уйдем из бара не слишком поздно, можно будет покопаться в своем телефоне и найти подходящий вариант. Обычно девушки не сбегали, как чумные из моей спальни, и сами оставляли свои номера, надеясь на продолжение. Поэтому выбор был один. И я даже знал, какой типаж поищу на эту ночь. Невысокую брюнетку с пухлыми губами, упругой попкой и дерзким взглядом. Глянув на наручные часы, я задумчиво почесал подбородок и, улыбнувшись непонятно чему, вернулся в бар. И очень вовремя, потому что вокруг Крис уже крутился какой-то тип. Они стояли возле барной стойки, и парень, слишком близко наклонившись к девушке, что-то говорил ей на ухо, то и дело бросая голодный взгляд на грудь. Чёртово платье. Я и сам, когда увидел Кристину в этом наряде, с трудом удержался от того, чтобы тут же не перекинуть девчонку через плечо и не унести в соседнюю квартиру, где планировал жить. Скрипнув зубами, я засунул руки в карманы джинсов и неторопливой походкой направился к Кристине. Она явно тяготилась обществом увивающегося вокруг нее парня и, завидев меня, оживилась. «Ладно, Дэн, передавай привет сестре». Бросила она своему собеседнику и торопливо оторвалась от барной стойки, изящно откинув длинные волосы назад. Я на секунду завис, вспоминая, как эти вьющиеся пряди мягко накрывали мои плечи и грудь, когда Крис была сверху. «Может, присоединишься к нам? Я хочу познакомить тебя со своими друзьями». Парень с пижонской бородкой никак не хотел сдаваться и с надеждой смотрел на Кристину. «Да чтоб тебя!» Раздраженно вздохнув, я потянулся к девушке и за руку резко притянул к себе. «Звездочка моя, вот ты где, а я уже обыскался». Включил я режим заботливого парня с легкой степенью аутизма. Девушкам такое нравится, да и этот тип быстро отвалит. И без того огромные глаза Кристины стали еще больше. «Чё?» — ошарашенно переспросила она, даже не делая попыток отстраниться от меня. «Хм, я просто не мог не воспользоваться этим шансом. Я слишком слаб. Я соскучился, бусинка моя». Голосом плюшевого мишки с кнопкой на паузе проговорил я. И, сжимая девушку в жарких объятиях, шепотом добавил. «Если хочешь избавиться от этого перца, подыграй мне». «Да пошел ты!» — прошипела Крис, больно щипая меня за предплечье. «Больно, блин. Вот так и помогай людям». Проглотив возмущенный стон, я наклонился и быстро, пока девчонка не опомнилась, впился в пухлые губки поцелуем. Это было мое наказание, ибо нечего оставлять на моем теле синяки без дальнейшего развития событий в спальне. Крис дернулась и уперлась руками мне в грудь, но я быстро сломил сопротивление, обхватив ладонями ее лицо и нежно прикусив нижнюю губу. Девушка беззвучно ахнула, и мой язык тут же скользнул внутрь, подчиняя и пробуя на вкус. Черт, какая же она сладкая. Прикрыв от наслаждения глаза, я ловил участившееся дыхание малышки и целовал ее как в последний раз, жадно, грубо, почти неряшливо, сминая и покусывая припухшие губки, нетерпеливо проводя по ним языком и снова углубляясь. Кто знает, когда я в следующий раз смогу повторить это. Кристина постепенно обмякала в моих руках и уже не пыталась оттолкнуть. Ее тонкие руки заскользили по плечам и мягко обвелись вокруг моей склоненной шеи. Стройное тело, которое мои ладони помнили до мельчайших подробностей, доверчиво прильнуло ко мне, лишая остатков разума. Судорожно втянув воздух, я силой сжал хрупкую девушку, балдея от нежного аромата ее кожи. И черт знает, чем бы все это закончилось, если бы рядом не раздался нарочито громкий кашель и ехидный девичий голос не протянул. «А вы, я смотрю, нашли общий язык». Вот зараза. Кажется, я даже застонал от досады, потому что Крис в моих руках моментально напряглась и отпрянула назад. Ну, блин, а ведь так хорошо общались. Нехотя выпустив смутившуюся девушку из своих рук, я хмуро покосился на Аиду, Та, скрестив руки на груди, взирала на нас прищуренным взглядом сватьи со стажем. «Ну как не вовремя, а...» «Кристина, а это твой парень?» Тут же вылез тупица с бородкой, для которого этот спектакль и был разыгран. Я смерил его убийственным взглядом. «Нет, блин, тренер по йоге». Проходил мимо и решил поработать над техникой дыхания. «Ну что за идиот?» «Да», — рявкнул я. «Нет», — одновременно со мной выпалила Крис. «Да твою мать!» Я гневно уставился на поджавшую губы девушку. Могла бы и подыграть, да и вообще могла бы согласиться и по-настоящему стать моей девушкой. Я такими предложениями, между прочим, не разбрасываюсь. «Крис, а как же Богдан?» Никак не унимался король тупых вопросов. «Кристина теперь живет со мной», — процедил я, не глядя на парня. Все мое внимание в этот момент было приковано к виновнице спора. По ее яростно сверкающим глазам и вздернутому подбородку я догадывался, что она собирается при всех послать меня далеко и надолго. «Ну что за упрямая девица? Почему бы нам просто не уединиться и не продолжить начатое? Тем более, что я действительно не соврал. Мы теперь жили практически через стенку». «Помечтай», — гаркнула Кристина, свирепо сведя брови и раздраженно сдув с раскрасневшегося лица непослушную прядь волос. «Хороша. Хоть и бесит до легкой тахикардии». Невольно залюбовавшись воинственно настроенной девицей, я замолчал, чувствуя, как губы сами по себе расплываются в идиотской ухмылке. Кристина смерила меня уничтожающим взглядом и, фыркнув, отвернулась. Я расслабленно облокотился локтем о барную стойку и жестом подозвал бармена, чтобы заказать еще виски со льдом. Определенно мне начинал нравиться этот вечер. Давненько я не испытывал таких эмоциональных качелей. Парень с бородкой, промычав что-то невразумительное, опасливо покосился на меня и смылся от греха подальше. И правильно сделал. Кристина, не удостаивая меня взглядом, подошла к своей подруге и что-то сказала ей на ухо. Но притихшая Аида, не отрываясь, смотрела в центр зала. «Это, конечно, все здорово», — пробормотала она. «Но сюда идет Костя, и у него капец, какое недовольное лицо.